И еще в доме появился пекинес Кузя, злобное скандальное существо. То ли матери его подарили, то ли отдали на время, а потом не смогли забрать. Маша не спрашивала. У Кузи был отвратительный характер, вредный, истеричный. Он грыз дорогую мебель, прятался в темном коридоре и кусал за ноги всех проходящих. По утрам он норовил устроить лужу в прихожей возле двери, так что Маше, рано выходящей из дому, приходилось быть начеку. Дарья Ивановна, которая вменялась в обязанности кормить пекинеса и гулять с ним 3 раза в день, тихо его ненавидела. Но сказать ничего не смела, поскольку мама совершенно неожиданно для всех, да, пожалуй, и для самой себя, чрезвычайно привязалась к собаке. Кузя спал у нее на кровати, мама сюсюкала с ним, называла своим мальчиком и деточкой. Маша только дергала плечом, слыша такое. Несколько примеряла Машу с собакой то, что Виталика Кузя на дух не выносил, при встрече с ним заливался визгливым лаем и норовил цапнуть за ногу. Тот отвечал псу взаимностью, старался вроде бы случайно наступить ему на лапу и щелкнуть по носу. Однажды после такого Кузя прокусил Виталику палец до крови, но мама только рассмеялась и сказала, что Виталик сам нарвался. К тому времени Маша уже знала, что фирма, где работает мама, пошла в гору. Теперь она овладела сетью гипермаркетов «Бонжур», и мама являлась ее главным бухгалтером. Все деньги проходили через нее. Она не стала мягче в общении. Пожалуй, исчезла только нарочитая грубость. Она по-прежнему глядела на окружающих холодно и равнодушно. Исключение делалось только для Кузи. В общем, обстановка в семье не улучшалась. И однажды Маша достала из дальнего ящика стола смятую бумажку, что дала ей бабушка, и позвонила по указанному номеру. Ответила незнакомая женщина, и на просьбу позвать к телефону Владимира Петровича не стала ничего расспрашивать, а просто передала трубку Машиному отцу. Если бы Маша уловила в разговоре хоть маленькую талику недовольства и фальши, она тотчас бросила бы трубку. Но в голосе отца звучала такая искренняя радость, что у нее самой потеплело на сердце. Они встретились. Отец. Маша каждый раз запиналась, произнося даже мысленно это слово. Ее отец вполне преуспевал. Был женат в 3-й раз на молодой привлекательной женщине, которая видела свое предназначение в том, чтобы украшать его жизнь и заботиться о муже. Во всяком случае, так казалось на первый взгляд. Маше очень нравилась их квартира. Просторная, светлая, мебели мало, и воздух всегда свежий. Марина любила цветы, развела в гостиной целый сад. С отцом она была всегда ласкова, Маше иногда казалось, что чересчур. Впрочем, у нее не имелось опыта по этой части, где ей было научиться общаться с любимым мужчиной, с близким человеком. Не дома же. К Маше молодая жена отца относилась хорошо, встречала ее всегда приветливо, держалась ровно, дарила мелкие подарки на праздники. Она не работала, но все время была занята, посещала то курсы по фэншуй, то занятия сальсой, то танец живота. Она очень серьезно относилась к разным предсказаниям и гороскопам. Первым делом расспросила Машу в год, какого животного она родилась, какой ее любимый цвет, садовый цветок и так далее. «Твой камень — изумруд», — сказала она как-то Маше, указывая на статью в дамском журнале. «Вот, кстати, глаза у тебя зеленые». До сего времени Маша и понятия не имела, что у нее зеленые глаза. Она считала их серыми, с бурым оттенком. Марина раскрыла красивую перламутровую шкатулку и выложила на стол старинный кулон. Цепочка была простая. Зато сам кулон... Маша даже зажмурила глаза от нестерпимого зеленого света, хлынувшего на нее от камня. Кулон имел форму шестиконечной звезды. Внутри сиял крупный изумруд. Звездные лучи были усыпаны крошечными бриллиантиками. «Вот это да!» — в восторге протянула Маша, а Марина уже застегнула цепочку у нее на шее. Машины глаза в зеркале сияли почти таким же зеленым ярким светом, как и камень. «Ну, что я тебе говорила?» — торжествующе спросила Марина. «Изумруд — это твой камень. Отчего ты его не носишь?» «Ну...» — Марина как-то поскушнела. «Кулон сейчас вообще не в моде, а мой камень — бирюза. А это Володина тетка ему оставила на память». «Интересная вещь». Маша взяла кулон в руки. «Старинная». Маше очень нравилось бывать у отца. За ужином обычно сидели долго и говорили. Разговоры велись самые простые. О погоде, о новом кинофильме, о жизни кинозвезд, о Машиной учебе, о путешествиях. Отец много поездил и с удовольствием рассказывал про озеро Байкал, про далекую Сибирь, про крайний север. Они с Мариной часто ездили куда-нибудь и оставляли Маше ключи, потому что Марина говорила, что цветы очень любят Машу, и она может доверить их только ей. Матери Маша ничего не рассказывала. Она знала, что достаточно взрослая для того, чтобы самой за себя все решать. Тем более, что ничего плохого она не делала. Мама в последнее время виделась с дочерью крайне редко. У нее появилось новое занятие. Она строила загородный дом. Участок, оказывается, она купила уже давно, а сейчас подошло время для строительства. Виталик часто возил маму на стройку. Мама возвращалась домой поздно, когда Маша уже спала, а иногда вообще отсутствовала. Маша не задавала никаких вопросов. Ей даже нравилось, что Виталик не таскается по дому и не роется в ее вещах. Он вел себя все более нагло. При встрече окидывал таким взглядом, от которого Маша краснела. Один раз притиснул ее в темном коридоре, зажал рот вроде бы в шутку и стал шарить жесткими руками по груди. Маша бестолково махала руками и пинала ногами пустоту, задела вешалку и на шум выглянула из кухни Дарья Ивановна со скалкой. Виталик отпустил Машу и ушел. Вся сцена происходила в полном молчании. Как уже говорилось, Дарья Ивановна в дела хозяев старалась не вмешиваться. Маша мечтала, чтобы дом был построен, и тогда мать с Виталиком в него переедут, а она останется в квартире. И пока решила сцепить зубы и молчать. Отец с Мариной уехали в Австрию кататься на лыжах, и когда Маша поливала цветы в их квартире, она взяла из шкатулки с перламутровой инкрустацией кулон с изумрудом. Вот и все. Маша глядела несчастными глазами, как больной кролик. «Ну что ж, теперь хотя бы понятно, из-за чего весь сыр-бор разгорелся», — медленно произнесла я. «Но ты, дорогая моя, не сказала самого главного? Зачем ты взяла чужую вещь? За каким чертом тебе понадобился этот кулон?» Маша подняла на меня глаза в полнейшем смятении. Бьюсь об заклад, она очень надеялась, что я не задам щекотливого вопроса. Но я глядела уверенно, с прищуром. Тогда Маша собрала оставшиеся силы и ответила. «Вообще, это не имеет отношения к данному делу, но я хотела показать его одному человеку». Просто удивительно, до чего легко я читала в душе этой девочки. Я ведь никогда не замечала за собой ни особого ума, ни проницательности. И опыта житейского у меня не намного больше, чем у нее. Хотя у нее-то совсем опыта нету, научить некому, посоветоваться не с кем. Мать вроде бы есть, а на самом деле считает, что нету. Господи, не дай бог никому такую мамашу. Вспомнив, каким ярким блеском загорелись у Машины глаза при упоминании ее преподавателя Геннадия Серафимовича, я все поняла. Маша тоже сообразила, что я не отстану, и тихим шепотом поведала мне через общих знакомых, узнала, что Геннадий Серафимович появится в одной известной галерее на открытии выставки его приятеля-художника. Маша исхитрилась и тоже достала приглашение на вернисаж. План был такой — встретиться там с господином Заренко вроде бы случайно, а уж мимо такого кулона он ни за что бы не прошел. Он интересуется старинными драгоценностями. Я подавила в душе порыв высказаться нелицеприятно про Геннадия Серафимовича. Влюбилась в него девчонка как кошка, так что, пожалуй, за такие слова можно и чашкой в лоб от нее получить. «Ладно, пока мы это оставим. Стало быть, кто-то охотился не за твоей зачеткой, а за старинной драгоценностью. Но тогда я уверена, что твою сумку украл не какой-то мифический воришка, который непонятно как оказался в вашей аудитории, а кто-то из своих, кто-то, кто пронюхал о существовании кулона». «Не может быть», — запротестовала Маша. «Я всех наших ребят хорошо знаю, они на такое не способны». «Ладно, подруга», — оборвала я. «Люди иногда способны на такие вещи, что просто диву даешься. Вот, например, мой бывший муж. Но, впрочем, это уже совсем другая история. И к нашему расследованию не имеет отношения. Ты мне лучше вот что скажи. Показывала ты кому-нибудь кулон?» Не знаю, как у меня появилась эта мысль. Может быть, на нее натолкнуло то, как горячо она запротестовала, когда я сказала, что сумку украл кто-то из своих. Во всяком случае, по ее реакции я тут же поняла, что попала в точку. Маша завертелась, как уш на сковородке, и, наконец, проговорила. «Никому, кроме Ленки». «Ага». Я удовлетворенно кивнула, в очередной раз подивившись человеческой глупости. «Ленка — это та эффектная брюнетка в красном пальто, с которой ты распрощалась на пороге аудитории. Ленка Симакова — моя лучшая подруга», — воскликнула Маша в праведном гневе. «Не думаешь же ты, что она...» «Я пока ничего не думаю», — оборвала я ее, «а только пытаюсь по крупице выдавить из тебя подробности дела. Такое впечатление, что ты не хочешь вернуть свой кулон, то есть как раз не свой». «Я хочу», — тяжело вздохнула моя глупая и доверчивая клиентка. «Да вот еще, когда я показывала Ленке кулон, к нам подошел Вадик Воронко. «Ну-ка еще раз, медленно и подробно», — потребовала я. «Расскажи, как это происходило. Где ты хвасталась своим кулоном? Кто такой этот самый Вадик?» «Я не хвасталась», — обиженно протянула она. «Я только показала». История выглядела вот как. Этой дурехе, конечно, ужасно захотелось похвастаться перед задушевной подружкой и замечательным мачехиным кулоном. Она подгадала удобный момент между двумя лекциями, загадочным видом отозвала Лену в дальний конец аудитории, огляделась по сторонам и достала из сумки драгоценную вещицу. Ленка поджала губы и протянула. «Подумаешь, старье какое-то!» Это явно значило, что кулон произвел на нее сильное впечатление. Тем более, что Ленка тут же добавила с явным интересом. «Откуда это у тебя?» Маша сделала загадочное лицо. Честно говоря, она не успела придумать какую-нибудь красивую историю, а говорить правду не хотела. Это было слишком скучно. И в этот самый момент к ним подскочил Вадик Воронко и спросил, заглядывая чуть ли не в сумку. «Девчонки, а что это вы тут делаете?» Вадик Воронко у них на потоке считается самым настоящим балбесом. Он вечно опаздывает со всеми курсовиками, рефератами, теряет библиотечные книги, забывает в автобусе пособия, путает лекции. Самым знаменитым его подвигом было, когда на втором курсе он пришел на экзамен по истории религии, подготовившись по курсу основ архитектуры. И когда преподаватель спросил его, какие он знает монашеские ордены, ответил, что знает ионический, дорический и коринфский ордеры. В общем, Ленка его быстро отфутболила, но он наверняка успел заметить красивое украшение. «Значит, про кулон могли знать Лена Симакова и Вадик Воронко», — проговорил я задумчиво. «А то, что знают двое, знают все». Ленка явно рассказала еще кому-нибудь. «Она не стала бы», — горячо возразила Маша. «Она не такая». «Ой, ну прям, она такое исключение из правил. А этот ваш Вадик наверняка первоклассный болтун». «Вадик, да, Вадик может», — погрустнела моя клиентка. «Хорошо», — подвела я черту. «Начнем с Лены и Вадика. У вас сегодня какие еще занятия?» «Ой», — спохватилась Маша, — «я же на английский опаздываю». Она подхватила рюкзачок, который носила после пропажи сумки, и выскочила из-за стола. «А Ленка твоя там тоже будет?» — осведомилась я. «Все там будут, у нас контрольная», — бросила Маша на бегу. Буфетчица улыбнулась мне, оторвавшаяся от яркого глянцевого журнала. Мол, все они такие шибанутые, студенты эти. Пока Маша сотоварища парилась на контрольной по английскому, я переделала множество дел. Навела красоту в туалете, смоталась вниз к дяде Васе, отнесла ему стаканчик с кофе и велела быть наготове, а на обратном пути проверила у вахтерши, не подбросили ли ей Машины документы. Не подбросили. За стеклом ничего не лежало, что были и те разобрали. Впрочем, я ничего иного и не ожидала. Тот, кто украл кулон, просто обязан был немедленно выбросить сумку со всем содержимым как можно дальше. Если, конечно, он не полный дурак или дура. Когда ждешь, время течет медленно. Я покрутилась перед закрытой дверью аудитории, заодно огляделась в университетских коридорах и вспомнила свои студенческие годы. Правда, я училась в техникуме, но у нас, как мне кажется, все было как-то строже и серьезнее. Возле двери деканата висели списки хвостистов и расписание переэкзаменовок. А здесь вместо этого развесили фотографии каких-то старинных церквей и дворцов, репродукции картин и гравюр. Наконец зазвенел звонок, и студенты высыпали из дверей аудитории. На этот раз я не приближалась к Маше и вообще держалась в сторонке, стараясь остаться незамеченной. Этому способствовала моя неброская курточка нежно-крысиного цвета. Зато Лену Симакову трудно было не заметить в любой толпе. Ее красное пальто и длинные черные волосы буквально приковывали к себе внимание. Она распрощалась со своими одногруппниками и торопливо зашагала к выходу из университета. Однако, немного не доходя до будки вахтерши, внезапно свернула в сторону и юркнула в боковой полутемный коридор. Я на мгновение замешкалась, но тут заметила неплотно приоткрытую дверь чулана, за которой виднелись ведра и швабры. Убедившись, что на меня никто не смотрит, я заскочила туда, сдернула с крючка синий сатиновый халат, быстро облачилась в него, обмотала голову шарфом, вооружилась шваброй и, выскочив из чулана, бросилась вслед за Леной. К счастью, Симакова не ушла далеко. Она стояла перед дверью, явно кого-то поджидая. Я согнулась в три погибели и принялась елозить шваброй по плечному полу, понемногу приближаясь к объекту. Когда дядя Вася учил меня основам так называемого наружного наблюдения, он не уставал повторять, что уборщиц, дворников и почтальонов никто не замечает, их воспринимают как часть пейзажа или как предмет мебели. Поэтому, прикинувшись представителем одной из этих профессий, можно увидеть и услышать многое интересного. Вот и сейчас Лена совершенно не обращала на меня внимания. Она взглянула на часы, недовольно прикусила губу и достала из сумочки мобильный телефон. Набрала номер и проговорила. «Ну, где же ты? Я пришла, торчу здесь под дверью, как последняя дура». Выслушав ответ, она снова прикусила губу и спрятала телефон. Прошло еще 2 или 3 минуты, я все еще возила швабры по полу. Наконец дверь распахнулась, и в коридор вышел высокий длинноволосый парень в зеленом свитере. Парень был, пожалуй, красив, если бы не капризное недовольное выражение лица и кривящийся рот. Все же, если бы его постричь и снять этот дурацкий свитер балахоном, они с Леной составили бы красивую пару. Мрачно взглянув на Лену, он односложно спросил. «Принесла?» «Принесла», — ответила девушка с каким-то непонятным выражением и что-то ему протянула. Она явно хотела сделать это незаметно, украдкой, но он, наоборот, демонстративно поднял в руке то, что получил от нее, поднес к свету. Это была пачка денег, не очень, правда, толстая. Я насторожилась. Может быть, Лена уже продала кулон, и теперь делит деньги со своим сообщником. «Что это?» — проговорил длинноволосый парень, сделанным удивлением. «Это все?» Он нарочито медленно пересчитал бумажки и протянул. 8,5 тысяч? Ты что, издеваешься надо мной?» «Ты же знаешь, сколько мне нужно». «Но, Гарик», — перебила его Лена, — «это все, что я сумела достать. Ты не представляешь, чего мне это стоило». «Нет, это ты не представляешь», — перебил он ее резким истеричным голосом. «Ты не представляешь, что со мной сделают. Ты же знаешь, сколько я должен. И самое главное, кому. Я же говорил тебе, какие это страшные люди». Лена отшатнулась, как будто он ее ударил. «Но, Гарик, это все, что я смогла», — воскликнула она. «Если бы ты знал, но ты не хочешь ничего знать». «Это ты не хочешь ничего знать? Ты не хочешь меня слушать?» — выкрикнул парень. «Я же сказал тебе, что мне нужно к сегодняшнему дню 80 тысяч. 80! Неужели непонятно? А сколько ты мне принесла? 8,5? Это издевательство. Это плевок в душу. Да нет, ты меня просто убиваешь. Зачем ты пришла? Если ты не достал денег, нечего было и приходить». «Но я принесла тебе сколько смогла. У меня больше нету». «Вот это?» Он помахал перед ее лицом деньгами. «Можешь забрать это себе. Это ничто. Это меньше, чем ничто». Однако он не отдал ей деньги, а спрятал их в карман, в то время как Лена стояла, закрыв лицо руками, и плечи ее вздрагивали. Посмотрев на Лену мрачным взглядом, он проговорил сквозь зубы. «Достань денег. Достань где угодно, если хочешь еще раз увидеть меня живым». Лена понурилась и побрела прочь по коридору, шаркая ногами. Ее плечи поникли, как будто на них навалилась непомерная тяжесть, и вся фигура, даже со спины, выражала отчаяние. Я тихонько двинулась за ней, но краем глаза поглядывала на того парня, Гарика. Он вел себя очень странно. Сперва шагнул к той двери, из-за которой его вызывала Лена. Видно, хотел вернуться на занятия. Но возле самой двери замер, достал из кармана деньги, которые принесла ему девушка, и уставился на них так, как голодный смотрит на хлеб. Снова шагнул к двери и отшатнулся от нее. Видно было, что Ленины деньги буквально жгли ему руки. Наконец он спрятал деньги в карман и скрылся за дверью. Но только для того, чтобы через полминуты выскочить из нее, на ходу натягивая короткое черное пальто и обматывая шею длинным полосатым шарфом. Кое-как одевшись, он зашагал прочь по коридору, явно направляясь к выходу из университета. Проследив за ним до поворота коридора, я достала мобильный телефон и набрала номер Василия Макарыча. «Дядь Вася», — проговорила я, недовольно приглушив голос, — «подъезжайте к самому выходу из университета. Сейчас оттуда выйдет парень, длинные волосы, черное пальто, сверху длинный шарф в синюю и красную полоски, морда такая противная. Проследите за ним». «Это кто ж такой?» протянул дядя Вася. «Некогда рассказывать». Я боялась, что он не успеет перехватить Гарика. «Подъезжайте скорее, потом все объясню». Василий Макарыч пожал плечами, спрятал мобильник и выжал сцепление. Через 2 минуты он уже подкатил на своих «Жигулях» к ступеням университета. Перед самыми ступенями метался парень, подходящий под описание, данное ему Василисой. Длинные волосы, полосатый шарф, короткое черное пальто. «Морда противная». — вспомнил дядя Вася слова Василиса. «Хм, морда как морда, в меру хамская, в меру небритая. Подумаешь, рот на сторону кривит. Но все равно лучше, чем сливы под глазом. Он с неудовольствием покосился на свое отражение в зеркале. И что это Василисе вздумалось меня за ним посылать? Все из-за синяка, будто он не ладен совсем. Теперь должен в подчиненных у девчонки ходить. Если так дальше пойдет, скоро Боня мной командовать станет. Парень махал руками, пытаясь остановить машину, но все проезжали мимо. Видимо, длинноволосый тип не внушал доверия опытным водителям. Василию Макарычу тоже не слишком понравился его богемный вид, а в особенности горящие воспаленные глаза. И рот еще кривой. Но Василиса велела обязательно проследить за парнем, он подумал, что самый простой способ не упускать объект из вида — это самому отвезти его, куда он скажет. Поэтому он подкатил к тротуару и остановился рядом с длинноволосым. «Командир, в казино Анжелика», — проговорил тот, усаживаясь на заднее сиденье. «В момент домчу», — проговорил Куликов, как заправский таксист. «Только дверь захлопни, как следует». Он не так давно проезжал мимо казино с таким названием и хорошо знал дорогу. Через четверть часа его машина затормозила перед сверкающим всеми цветами радуги фасадом игрового заведения. Парень протянул Куликову две сотенные бумажки, выскочил из машины и бросился к дверям казино, как будто под его ногами горела земля. Василий Макарович вздохнул, заглушил мотор и тоже выбрался из машины. Василиса спросила его проследить за этим парнем, значит, придется идти в казино. Прежде ему случалось бывать в таких заведениях только два раза по службе, когда они расследовали драку с поножовщиной. Однако делать нечего. Он подошел к ярко освещенной двери, она гостеприимно раздвинулась перед ним, приглашая в просторное помещение. Охранник возле двери скользнул по невзрачной фигуре бывшего милиционера равнодушным взглядом. Видно, к ним и не такие приходили. Дядя Вася вошел, огляделся. Казино было так себе, не то что в кино показывают. Там огромные светлые залы, по которым прогуливаются господа в смокингах и дамы в длинных платьях. Дамы обязательно все в бриллиантах или, на самый крайний случай, в жемчугах. Столы мраморные, крупье, сам как король выглядит. Богатеи вокруг столов сидят, а сзади официанты наготове. Если там выпить чего, сразу несут, если закурить, тут тебе спички. Красота! Здесь помещение было небольшим, довольно неказистым, народец вокруг так себе. Официантов никаких и в помине, а крупье — девица гренадерского роста с лошадиной мордой. А сзади охранник прогуливается. Этот в случае чего не шампанского, а по шее дать может, когда деньги кончатся. Длинноволосый парень стоял перед столом рулетки, следя горящим взглядом за катящимся шариком. «16 черная», — проговорила девушка-крупье, и лопаточкой на длинной ручке отгребла к себе стопку фишек. «Снова на красное!» — хрипло выкрикнул длинноволосый и положил на стол еще несколько цветных кругляшей. Охранник, прогуливающийся по залу со скучающим видом, остановился и уставился в упор на Василия Макарыча. «Придется, видно, тоже сыграть», — подумал тот, повернувшись к охраннику неповрежденной стороной лица. «А то выпроведет вон. Тем более я между делом 200 рублей заработал. Вот на них и сыграю». Он подошел к кассе, обменял две своих сотни на два красных кружка. Потом направился к столу, встал чуть в сторонке от длинноволосого. «Делайте ваши ставки», — объявила крупье. Длинноволосый трясущимися руками положил несколько фишек на одну из полей и хрипло проговорил. «Красная! Черная!» В пику ему объявил дядя Вася, бросив обе свои фишки на соседний квадрат. В следующую секунду он пожалел, что поставил все сразу. Сейчас он проиграет, и на этом все кончится. Надо было ставить по одной, не торопясь. Кроме них, с длинноволосым, около стола стояло еще человек 5. Трое играли. Критически бледный мужчина с трехдневной щетиной и красными кроличьими глазами. Ярко накрашенная женщина лет 40 в распахнутой песцовой шубке. И тетка самого простецкого вида в коротком стеганом пальто с искусственным воротником. Остальные живейшим интересом наблюдали за игрой. «Ставки сделаны», — проговорила крупье и запустила колесо. Блестящий шарик стремительно катился, цветные секторы рулетки слились в один сплошной пестрый круг. Все игроки и зрители замерли, следя за тем, как на их глазах совершается жертвоприношение богу судьбы. Длинноволосый шумно дышал, вцепившись в край стола. Женщина в шубке что-то шептала, шевеля губами, может быть, молилась. Бледный мужчина что-то записывал в маленьком блокноте. Колесо вращалось все медленнее, медленнее, шарик продолжал катиться. и все взгляды были прикованы к нему. Наконец все замерло. 12 черная», — объявила девушка и потянулась своей лопаткой к столу с фишками. Она отгребла к себе фишки длинноволосого и женщины в шубе, а дядя Вася придвинула его две и еще две такие же. «Это что, я выиграл?» — удивленно проговорил Василий Макарыч. «Ну да», — неприязненно бросила ему накрашенная женщина. «Дуракам везет», — негромко проговорил длинноволосый, доставая из кармана еще несколько фишек. «Делайте ваши ставки», — провозгласила крупье. «Не может быть, чтобы все время черное», — сам себе сказал длинноволосый, бросая фишки на стол. «Красное». «Черное», — из чистого упрямства возразил дядя Вася и снова положил все свои фишки на одно поле, на этот раз вполне осознанно. Бледный мужчина что-то считал, морща лоб, потом сделал в блокноте очередную запись и торопливо положил на стол несколько фишек. «Ставки сделаны». Колесо снова завертелось, сливаясь в сверкающую радугу. Все замолкли, не отводя глаз от этого сияния. «Да ладно», — думал дядя Вася, следя за рулеткой. «Какая разница, проиграю я или выиграю? Все равно я эти деньги случайно заработал». Однако он сам чувствовал собственную неискренность. Сердце его билось от волнения, во рту пересохло. Колесо вращалось медленнее, медленнее. Шарик перекатывался с глухим стуком. Вот он остановился на красной ячейке. Немного задержался, как будто раздумывая, и скатился в соседнюю. 12 черная», — провозгласила крупье. «Это я, что ли, опять выиграл?» — неуверенно протянул Василий Макарыч. Рядом с ним раздался глухой стон. Скосив глаза, он перехватил полный ненависти взгляд женщины в шубе. С другой стороны стола ему, наоборот, приветливо подмигнула простецкая тетка. Крупье пододвинул ему заметно возросшую гору фишек. «Делайте ваши ставки». Длинноволосый парень покосился на него, еще больше покривив рот, перекрестил свои фишки и на этот раз тоже поставил на черное. Дядя Вася, увидев это, крякнул и сдвинул всю свою стопку на красное. Бледный мужчина все что-то считал и писал в свой блокнот. «Ставки сделаны». И снова вращалось колесо, и теперь Василий Макарыч следил за ним с таким же волнением, как остальные. 17 красное». И крупье придвинула к нему стопку, которая почему-то стала гораздо меньше. «Я разве не выиграл?» — удивленно пробормотал дядя Вася, разглядывая фишки. «Выиграл, выиграл!» — льстиво прошептал выскочивший откуда-то снизу тощий тип с золотыми зубами. «Это другие фишки, дороже. Дай мне одну, на счастье». «Обойдешься!» — рявкнул на него Василий Макарыч с неожиданной злостью и поставил весь выигрыш на какое-то поле. Снова закружилась рулетка, дядя Вася уже ничего не видел, кроме цветного колеса и сверкающего шарика, не отрываясь, следил за его стремительным бегом. 28 красная», — провозгласила девушка и пододвинула к нему лопаточкой целую горку разноцветных фишек. Все присутствующие громко ахнули, откатились от Василия Макарыча, а потом, наоборот, прихлынули к нему, как приливная волна. Каждый пытался дотронуться до него. «Это что? Это как?» — бормотал бывший мент, разглядывая фишки. — «Это что, я столько выиграл?» Тут же рядом с ним возник прежний золотозубый тип, нисколько на него не обидевшийся, и принялся объяснять. «А ты поставил не на черно-красное, не на счет нечто, а сразу на одно число, на 28, и выиграл в 30 раз больше, чем поставил. Новичкам, прошу прощения, всегда везет». Дядя Вася сам не понял, как у него это получилось. Видно, сделал какую-то ставку по ошибке, нечаянно. Ему бы и в голову не пришло так рисковать. «Ну, теперь-то дай одну фишку на счастье», — жалостно бормотал золотозубый. Василий Макарыч сунул ему какую-то фишку, остальные сгреб в кучу, часть сыпал в карман, поставил на этот раз поменьше. Теперь все игроки и зрители завистливо следили за ним. Длинноволосый повторил его ставку. Женщина в шубе, прежде чем положить фишку, тайком дотронулась до его рукава. Бледный мужчина, то и дело поглядывая на него, что-то настрочил в своем блокноте, при этом невнятно бормоча. Только девушка крупье остановилась, она стояла бесстрастная, как настоящая жрица храма безумия.